Двоеверие варваров. Когда варвары разрушили Рим и стали хозяевами положения в Европе, перед церковью встала задача не просто формально приобщить эти народы к христианству, но привести их к истинной вере и вселенскому единству. Церковь и здесь столкнулась с трудностью двоякого рода. Те варвары, которые уже приняли христианство, например, готы, держались преимущественно арианства. Это еретическое учение, более рационалистическое в сравнении с православным и, соответственно, более доступное для простого человека, утвердилось среди готов довольно прочно, тем более что их просветитель Ульфила, как мы знаем, был арианином. С другой стороны, подлинное принятие евангельской вести требовало перерождения человека, покаяния и нравственного очищения. Для образованных язычников – поиск религиозных и этических основ жизни был естествен. Многие из них ощущали острое противоречие между традициями отцов и подлинным идеалом. Часто в процессе длительных духовных поисков они приходили к единому Богу во Христе. Подобная раздвоенность была чужда миру варваров. Вольные дети лесов, готы, лангобарды, франки – не признавали никаких правил и ограничений в удовлетворении своих желаний. Они не знают никаких приказаний, никакого управления, но делают все по своему произволу, писал о германцах Тацит. Примитивное право и дикарская мораль, разумеется, не способствовали их нравственному прогрессу и пониманию духа и задач христианства. Понятие добродетели для них сливалось с понятием силы. Таким образом, индивидуализм и господство сильного определяли мировоззрение варваров. Что касается религиозных верований варваров, то они представляли собой смесь грубого пантеизма и наиболее примитивного язычества. Древние германцы верили в грозного бога Ватана, который носился по лесам в сопровождении воинственных дев-валькирий. Другой бог, неудержимый Тор, гремел в небе и насылал на землю дожди. Жизнь богов, по представлениям германцев, проходила в битвах и оргиях. Люди верили, что леса населяли гномы, эльфы и ведьмы, а в жилищах обитали домовые. По всей Северной Европе почитались священные камни, деревья, рощи. Германцы были близки к природе. Им трудно было расстаться с верой в природных духов. Если античный пантеон исчез сам собой, то германские божества оставались жить в народном сознании. Христианские миссионеры, обращая варваров-язычников в христианство, не слишком заботились о глубине их обращения. Чтобы деятельность продвигалась успешнее, они сознательно или бессознательно шли по пути компромиссов. Не отрицая языческих богов, они отождествляли их с демонами и населяли ими преисподнюю. Таким образом, старые языческие верования у миллионов новообращенных христиан не исчезли, а только видоизменились. Стала бурно развиваться демонология, когда бесы наделялись космическими чертами языческих духов. И наоборот, многие мелкие божества незаметно приобрели статус святых покровителей. Духовенство, соответственно, начало играть роль языческого жречества. Раннехристианское понимание роли пастыря как предстоятеля перед Богом за всю общину, облеченного правом совершения таинств, сменилось верой в то, что только через священника может происходить общение с Богом. Священнику стала приписываться особая магическая сила. Такое понимание роли священнослужителей не могло не сказаться на их морали. Духовенство в варварских странах в значительной своей части быстро превратилось в своего рода касту колдунов, алчных и властолюбивых. Таким образом, христианизация Европы росла не столько вглубь, сколько вширь, за счет механического присоединения к церкви новых земель. Любопытно, что при этом миссию распространителей христианства брали на себя не только духовные лица, но и вновь обращенные христиане из варваров. И в этой миссии роль креста, как уже указывалось, нередко выполнял меч. Тем не менее, принятие христианства, даже в такой форме, имело большое значение для варварских народов Европы. Тот же Хлодвиг, хотя и представлял себе Христа кем-то наподобие бога-воина, старался изменить свои языческие привычки и умерить свою жестокость. По сообщению епископа Григория Турского, он приказал своим никого не грабить ни на месте, ни в походе, и не присваивать собственности, чьей бы то ни было. Христианизация Европы создавала единую основу для возрождения цивилизации, рухнувшей вместе с Римской империей. Христианство становилось тем религиозно-идеологическим фундаментом, на котором строились новые экономические отношения. Однако, будучи фактически двоеверием, христианство полуязыческого образца не могло стать движущей силой подлинного духовно-культурного возрождения. Духовенство все более проникалось светскими интересами. Подобно тогдашней знати, оно стало проводить время в пирах, охоте и войнах. Образованность среди клира катастрофически падала, а алчность и распутство процветали. В этот период особенно возросла роль монашества как носителя просвещения, как института чуждавшегося мира и его соблазнов. Монашество было призвано стать оплотом церкви в суровые дни раннего Средневековья. Однако, по-разному понимая цели и характер своего призвания, прежнее монашество не представляло единой духовной силы и было достаточно разобщено. Монашеству требовался новый устав, который бы строго регламентировал все стороны его жизни и четко определил его место в жизни церкви и общества. Создать такой устав выпало на долю святого Бенедикта Нурсийского.